Время медленно подходило к концу, с каждой секундой приближая меня к возвращению домой. Как бы этот мир мне не нравился, я слишком соскучился по своему миру. Так что, когда время почти показало нули, я успел махнуть друзьям, и меня буквально выкинуло в мой мир. Я оказался в том же самом запретном лесе, судя по часам, прошло чуть меньше получаса моего мира. Столь знакомые запахи, столь знакомые ощущения маны, которая пропитала все в этом лесу. Как же я скучал по всему этому, по своему дому. Я еще час просто лежал на земле, впитывая все запахи и энергию, что было вокруг, и просто размышлял. Странное ощущение, повреждение души. Это помогло мне вернуть часть эмоций, но при этом я ощущаю, словно где-то внутри меня открылась рана, и оттуда тянет чем-то, холодным, и даже темным. Но при этом часть меня ощущает в этом что-то притягательное. Ладно, пора вставать и двигаться дальше, хватит рефлексировать. Хогвартс, я вернулся. И пошли дни. Вернувшись, я еще больше осознал, как соскучился по своему дому. Черт, даже к Малфою я стал легче относиться, после знакомства с Саски. Сейчас я воспринимаю драка, как фоновый шум. Хаем, может его слегка помять. А Воски успокоится, и вдруг станет нормальным. Саски, за последние дни, превратился в более-менее нормального человека, хоть и жаждущий мести за произошедшее со своим кланом. Что я оставил друзьям перед уходом? Ну, Наруто и Сакура, кроме навыков, получили от меня те самые очки, которые я получил в барьере. Какая-никакая защита от гипноза, или в их мире гендзюцу, это вам не хухры-мухры. Даже несколько секунд могут стоить жизни, так что считай, что я дал им эти несколько секунд. Почему именно им, а не, скажем, Учихи? А вы знаете, что такое шаринган? Да брюнет сам способен любого загипнотизировать, если захочет. К тому же, благодаря этим глазам, он сам более-менее защищен от некоторых видов гипноза. А вот Наруто и Сакура нет. Саске же, скажем так, оказываясь в новом месте, я не могу иногда побороть любопытство, поэтому просто прошелся по дому Учих, найдя много интересного. Мне не давало покоя рассказанное, как один человек, пусть и гений, смог уничтожить целый клан. Не верю я в такое, а раз так, значит, ему кто-то помогал, но кто? Именно поэтому и рыскал по всему дому, надеясь что-нибудь найти, и даже проник в комнату Итачи. Судя по всему, тут ничего не изменилось. В самом углу, благодаря навыку наблюдательность, отметил едва заметные выемки в полу. Сразу вспомнился тайник в доме отца, поэтому пришлось взламывать. После 10 минут мучений и взлома, часть пола отошла, и под ним оказался дневник хозяина комнаты. И нечего думать, что только девушки ведут дневники, нам, парням, тоже иногда полезно все свои мысли записать на бумаге, а потом перечитывать, чтобы понять все. Узнать что-то оттуда я не смог, не тот поток чакры и не та кровь, так что дневник отдан Саске, вдруг сможет что-нибудь узнать оттуда, хотя бы причину поступка своего брата. Также, я оставил несколько маячков для связи. Откуда они у меня? Ну, у меня была разблокирована способность связь, благодаря которой я могу создавать специальные маячки. Минуса у способности 2. Каждый маячок отбирает у меня часть маны, по 50 единиц каждый маячок, и через маячок со мной нельзя связаться, если я в барьере или разрыве. То есть, седьмая команда со мной связаться не сможет, а вот я могу. Первое время меня пугало сообщение о перестройке организма. Кто знает, что может произойти, но пока, все что я узнал, это о появлении у меня чакры, и увеличении очков жизни и энергии. Не сильно, но для меня все-таки немного ощутимо. Сообщение о священной магии временно вогнало меня в ступор. Не было никаких описаний или способностей, что заставляло меня думать, что мне вначале показалось, но нет. Оказывается, что оно висит неактивным. Доступ есть, но она неактивна. И я, чуть подумав, активировал. Мамочки, как же мне после этого было плохо. Я чуть позвоночник себе не сломал, когда меня выгнуло от боли. Не знаю почему. Все другие способности или распределение параметров вызывали боль, но она была легкой, а это, она словно проникала в каждую клеточку тела. Зато когда меня отпустило, я стал обладателем способности и навыка. Присутствие зла, пассивный навык. Вы способны ощутить темную, опасную энергетику предметов и способны определить, одержим ли человек или нет. Навык зависит от атрибутов, интеллект, интуиция. Ограничение, высокая магическая активность. При нынешних силах вы не способны определить темную энергетику в данной местности. Очищение, эволюция способности изгнания. Вы способны не только изгонять духов и нежить, но также освобождать людей от одержимости и очищать предметы от темной энергии. Сила способности зависит от атрибутов, интеллект, сила воли, контроль. Стоимость использования зависит от цели. Странно, или нет, но это пока что все, что у меня есть. Судя по сообщению системы, эта ветвь магии развивается со временем, и улучшить ее самому я не могу. Пока что, как бы там ни было, главное, что у меня стало больше атакующих и защитных способностей, что не может не радовать. Просто есть чувство, что мне это рано или поздно понадобится. Как реагировать на все свои изменения после разрыва я не знаю, у меня тут смешанные чувства. Да, я получил новые силы, увеличил уровень жизни и энергию, получил новый вид энергии, чакру, познакомился с новыми людьми, и благодаря повреждению души стал более человечным, стало легче выражать эмоции. Но при этом появилась неясная тревога и какое-то ощущение дежавю, словно то, что я вижу, уже когда-то видел или читал. При этом я стал замечать, что очень часто в душе начинает подниматься сильный гнев, который я постоянно гашу. Слава Богу, что удачно. А сейчас, я готовлюсь к каникулам, рождественским. Если быть честным, я к ним начал готовиться еще летом этого года. И лишь к началу декабря я наконец узнал, что все было готово. Спасибо нашему директору. Теперь нужно дождаться каникул. Кинари, что тебе, кошка моя лохматая? Закатываю глаза, отрываясь от записей. Я даже догадываюсь, почему она возмущается, ведь в данный момент, по ее мнению, я совершаю акт святотатства, читаю и перекусываю одновременно. С каких пор ты научился читать на японском языке? И я, тебе, не, кошка, хех, то есть, насчет того, что моя, ты не имеешь ничего против. Поддел я девчонку, на что она естественно засмущалась и крепко сжала в руках книгу, намереваясь мне ей врезать. Не советуй меня бить, во-первых, не попадешь, во-вторых, повредишь книгу. Закрыв глаза и медленно сделав вдох-выдох, девочка вновь посмотрела на меня. Успокоилась, подруга. Я вообще-то пошутил. А насчет того, что читаю на японском, я, кроме него и родного, знаю еще и русский. Ты ведь наверняка тоже знаешь не только родной. Я прав. Прав, кивнула Гринджер. Я еще знаю французский. Но тем не менее, читать книгу и при этом есть, нельзя. Я просто голоден и любопытен. Ну да, я читал записи, которые переписал с разрешения Сакуры. В данный момент меня заинтересовало хинги-но-дзюцу, искусство перевоплощения. Если научусь, это будет интересно. Основной минус в технике – контроль. Как и в магии, здесь нужно уметь контролировать подачу чакры, иначе большая часть этой энергии будет развеиваться. Скорее бы научиться, и я уже близок к этому. И что же там такого интересного? Спросила Гермиона. Да так, кстати, как ты узнала, что это именно японский? А я не знала. Я предположила, хмыкнула девчонка, чуть ухмыльнувшись, и почти сразу нахмурилась. Бросив короткий взгляд, вздохнул и спросил прямо, что случилось? Я хочу кое-что попросить. Сначала она и замолчала, о чем-то задумавшись, или пытаясь правильно сформулировать мысль. Это было настолько любопытно, что я даже от свитка отвлекся. Ты можешь помочь мне взять из запретной секции одну книгу. Несмотря на то, что я не так уж и плохо соображаю, в данный момент я никак не мог понять, что она сказала. Я, наверное, минуту пытался это осознать, а Гринджер уже переминалась с ноги на ногу. Гермиона, поправь меня, если я не прав. Ты, ревнительница правил, просишь меня проникнуть в библиотеку и украсть книгу. Не украсть, воскликнула девочка и понизила голос. Хорошо, что мы сидим в нашем заброшенном классе, найденный друзьями еще на первом курсе, а изъять на время. Потом вернем. Какие слова мы знаем? Проговорил я, понимая, что на моем лице появляется наглая, ехидная улыбка. Непривычно так улыбаться, но ничего не могу с собой поделать. А как насчет того, чтобы попросить у преподавателя разрешение на посещение? К примеру, Локхард с удовольствием. Нет, снова воскликнула Гринджер. Мы не хотим, чтобы кто-то еще знал. К тому же сам профессор мне не нравится. Так, опять вы что-то удумали. Что на этот раз, и почему я об этом не знаю? Потому что тебя не найдешь, а если найдешь, то ты постоянно занят. Я смущенно почесал затылок. Мда, я и правда в последний месяц был немного занят. Я даже про еду забывал частенько, за что меня в большой зал тянули чуть ли не за шкирку попеременно и Гарри, и Рон. А пару раз и Гриинджер им помогала. Так было и сейчас, и понял я это по моему заурчавшему желудку. Ты когда в последний раз ел? Кажется, дня три назад. Ну, значит, сейчас и поем. Вообще-то, до ужина еще 4 часа, начала говорить Гриффиндорка, но замолчала, когда увидела, как на столике передо мной появился рамен. Тот самый, который я закупил в разрыве и спрятал в инвентаре. В запасе осталось всего 15 штук. А когда это меня останавливало, Гриффиндор, взгляд на меня, на рамен, снова на меня, снова на рамен. После чего девочка как-то устало выдохнула и потерла глаза. Спрашивать, откуда ты это взял, бессмысленно. Да, угу, присоединяйся, произношу, ставя на стол еще одну порцию. 14. Надо будет и Гарри с Роном угостить. Рыжик уж точно за обе щеки будет уплетать. Гриндджер, перестав тереть глаза, взглядом уставилась на свою порцию и на то, как я мирно питаюсь. Через несколько секунд, словно примирившись, она села за стул, сказав спасибо. А я что? Просто кивнул и продолжил есть. Да, прав был Наруто, Тиучи-сан готовит божественно. Вроде ничего особенно, а вкусно и очень сытно. Судя по лицу подруги, она согласна с моими мыслями. Итак, с радостным выражением лица начинаю разговор, что вы там придумали, для чего нужно проникновение в запретную секцию. Мы хотим сварить оборотное зелье, чтобы проникнуть в гостиную Слизерина. Нужно выяснить у Малфея про наследника, а боги, возвел глаза к небу, вернее к потолку. Только не говори, что Рыжик заразил тебя мыслью, что Малфей может им быть. Никто меня ничем не заражал, но он может знать хотя бы примерно или догадываться о его личности. То, что Малфей не наследник, я сама понимаю, род Малфей прибыли ведь сюда с Вильгельмом в 1066 году. Если только они не оказались в родственниках на протяжении всей жизни в Англии, но не верю, что такое может быть. К тому же, Рон считает, что тайную комнату открыл отец Драка, а этого быть не может. По словам профессора Бинса, последний раз комнату открывали до того, как он учился. Но ты все равно считаешь, что надо проникнуть в гостиную Слизерина, уточнил, на что девочка кивнула. Ох, горе мне с вами. Ладно, а где вы будете брать ингредиенты? Или ты считаешь, что они дешевые? Вначале надо узнать, что нам нужно, а там будем решать. Ты с нами. Да куда я от вас денусь? Да и мне самому любопытно, что за книги могут храниться в запретной секции, да и Гарри обрадуется новым знаниям по зельям. Буду надеяться, что глупых решений вы принимать не станете. Но, после каникул. Почему? Потому что у меня, как и у вас, есть дела и учеба. А если зелье будет сложным, нам потребуется много свободного времени, для которого придется оставаться в замке. Рону я зелье не доверю, ты сама знаешь, что с зельями у него проблемы, остаешься только ты. А как же ты и Гарри? Я на каникулах не остаюсь, Гарри также мне нужен будет. Есть одно дело для него. Взгляд девочки явно не сулил ничего хорошего мне, так что, взяв с нее обещание молчать, рассказал, что я подготовил. Гриндджер сидела минуту на стуле, пытаясь осмыслить сказанное. Вот как? А Гарри? Еще не знает. Сюрприз, так сказать. Почему ты ему сейчас не скажешь? Это будет моим подарком на Рождество. К тому же, нужно было все подготовить, а я не был уверен, что все получится. Спасибо директору Дамблдору, что помог. Ладно, мне пора. Надо кое-что захватить и кое-что сделать перед тем, как будем уезжать. Пока, Миона. Пав Гермиона Гриндджер, как ты меня назвал? Спросила я, но Кеннери уже покинул наш класс, поэтому вопроса он не услышал. Или услышал, но не стал отвечать. Странно, он всегда меня называл по фамилии, очень редко по имени, чаще всего называл лохматой кошкой, заставляя меня злиться и желать придушить его. А сейчас назвал Мионой. Без ехидства назвал, с каким-то теплом что ли. Все-таки, Алекс сильно изменился. Раньше от него было практически не дождаться эмоций, ну, если только изредка. Достаточно вспомнить свой день рождения, когда я впервые увидела его легкую улыбку. Честно признаюсь, что увидев, как он улыбается, я с трудом смогла отвести взгляд. А сейчас он стал улыбаться гораздо чаще, да и буквально фонтанирует энергией. Но изменения касаются не только его эмоций, но и внешности, причем все эти изменения произошли на следующий же день, после того, как мы отдыхали в лесу. Что же изменилось? Что именно произошло? Я могла бы подумать, что это не он, словно кто-то принял его внешность, но нет, это точно Кенри. Только он умеет так профессионально выводить меня, и заставлять думать и спрашивать себя, как он все это делает. Хотя нельзя сказать, что эти изменения ему не идут, даже наоборот. Особенно легкая седина, и сверкающие в темноте темно-синие глаза. Так, я не о том думаю. Вот и сегодня, откуда он достал этот рамен. Да, есть пространственные карманы, я даже читала про заклинание незримого расширения пространства, но это точно не тот случай. Иначе все разлилось бы у него до того момента, как он все достал. Неужели нашел какие-то заклинания? Или это все написано в этих его свитках? И говорить он ничего не хочет, а каким взглядом он смотрит, когда я спрашиваю? Словно смеется надо мной. Я понимаю, что каждый имеет право на свои тайны, но как же хочется узнать, проследить. Бессмысленно. Он умеет тихо передвигаться, да и прятаться. Иногда складывается ощущение, что он словно сливается с тенями. В первый раз я это заподозрила в тот день, в начале второго курса, когда я, по своей привычке, спустилась в гостиную. Алекс уже был там, без рубашки. От удивления, я ойкнула, и меня услышали. Кенри развернулся ко мне, а после короткого разговора отпрыгнул в угол, в темноту. Именно отпрыгнул, подтянув за собой мантию. Кстати, интересно, откуда у него тот шрам, идущий наискось снизу вверх, от живота до груди? Причем достаточно свежий. Мерлин, почему он такой скрытый? И почему у меня сейчас щеки горят от смущения? Так, ладно, отметаем мысли в сторону. Рано или поздно, я все узнаю. Кажется, меня все-таки заразили любопытством. Эти трое. Но все равно я рада, что у меня есть друзья. Может, сходить в лес. Давно я не видела Дрейка, а я, между прочим, обещала ему мясо принести. И все-таки, кого мне Дрейк напоминает? Глава 20. Подарок стража. Примечание к части. Всем приятного чтения, буду не против отзывов, ведь они помогают мне творить и вытворять. И, готово. Разглядывая безопасный дом в барьере, я испытывал небольшую гордость. Теперь это было место, где я мог и некоторое время пожить, если что. Тут стало намного уютнее, появилась небольшая библиотека, и часть стены сейчас занята под небольшую лабораторию зельеварения. С зельями у меня хоть и не так хорошо, как у Гриинджер и Гарри, но вполне сносно, да и сосредотачиваться помогает. Поэтому да, тут уютно. Странно говорить про это место так, если знать, что на улице меня ждут десятки кровожадных тварей, желающие меня сожрать. Но это там, за дверью. Здесь же спокойно можно поваляться возле камина, почитать что-нибудь, пообщаться по связи с Наруто или Саске, или создать пару клонов и попробовать отточить ими те навыки, которые у меня есть. Лаборатория для зельеварения не передовая, конечно, да и самых-самых редких ингредиентов тоже нет, но некоторые редкости есть. Откуда я узнал, сколько денег мне потребуется? Я ради интереса спрашивал у близнецов, ведь они же что-то намешивают в свои эксперименты, но ответил мне Рон. Причем ответил настолько быстро, что в ступор впал и я, и близнецы. Потом я так, мимолетом, забрасывал парня небольшими вопросами, и получал быстрый, чуть ли не автоматический ответ. А ведь не скажешь, что он умеет настолько быстро считать. Банкиром что ли ему пойти? Да что же это такое? Пробурчал, почесывая руку. Временами складывается ощущение, что меня кто-то за руку кусает, и это раздражает настолько, что хочется активировать огненную длань. И вроде некому тут кусаться, но вот почему тогда такое ощущение. Буду надеяться, что это пройдет само по себе. Также отметил, что какая-то чехарда происходит с тем, что я читаю. Скажу коротко, раньше я не думал об огнестрельном оружии, мне больше по душе холодное, а сейчас спокойно читаю книгу. Ну, должен признать, что в этом что-то есть. Пистолет Макглов – это как волшебные палочки магов, с той лишь разницей, что им не нужно ману тратить на каждый выстрел. Да и скорость атаки быстрее на порядок. Вот бы проверить, но только кто позволит 12-летнему пацану купить настоящее оружие. К тому же я им и пользоваться не умею. Но все равно мое настроение было на хорошем уровне, даже несмотря на то, что спустя 8 часов после появления в барьере, голова взорвалась от боли. Информации было много, как и опыта от зомби, пришлось принимать снотворное, чтобы поспать хотя бы последние 4 часа. Все-таки, чем выше уровень барьера, тем сильнее ее противники, и их становится больше. К примеру, на третьем уровне всего 120 зомби 6 уровня, на втором их уже 180 и они 12 уровня, а на первом – зомби. Уровень 18. Раса. Нежить. Класс развития. Необычный. Жизнь 560. Энергия 560. Атрибуты. Сила 24. Ловкость 10. Выносливость 16. Реакция 8. Вот так вот. Они в 4 раза сильнее тех, кто на третьем, и вдвое тех, кто на втором уровне барьера. Хотя должен признать, что мои параметры спокойно позволяют расправляться с ними, только вот количество – 280. Поэтому и пользуюсь клонами. В самом Хогвартсе так ничего и не меняется. Те же самые уроки, та же самая подготовка к промежуточным экзаменам. И тот же самый Локхард, который действует мне на нервы. Стоит ли говорить, как часто я размышлял о том, чтобы вцепиться зубами в его глотку. И все-таки, как я говорил, после разрыва меня преследует один большой минус. Несмотря на то, что я стал более человечным в плане эмоций, мне стало тяжелее контролировать злость. Благо, что хотя бы в достаточной степени, чтобы не бросать на раздражающего меня Локхарта. В выходные, вместо того, чтобы отдыхать, я отправился в скрытый класс, где пытался разобраться в некоторых способностях. Здесь уже был Гарри, который что-то писал в свитке, чуть высунув язык от усердия. Примерно догадываюсь, что он там пишет и для кого. Но, как и обычно, сегодняшняя тренировка прошла не по плану. Ты в порядке? В полном, Гарри. Сейчас, полежу тут немного, и встану. Наверное, может, тебе помочь. Отрицательно мотнув головой, сделал попытку сесть, которая удалась. Голова слегка трещала, но в этот раз причину понять я мог. Удар головой об пол так легко не проходит. Причина этого падения не фаербол, как вы могли подумать. В этот раз причиной стала способность бросок, и моя попытка усилить ее криокинезом, как я делал это перед созданием фаербола. Итог предсказуем, небольшой взрыв, отбросивший меня назад. Не могу понять, почему мне так тяжело контролировать способности. Нет, магия идет нормально, но не это. Если максимальное число моих параметров не превышает 100, тогда в чем дело? Сейчас мой контроль, 30. Фактически 1/3 от общего числа. У того же Локхарта контроль достиг 35. Хотя да, нашел, с кем себя сравнивать. У меня контроль еще ничего, на фоне Рона, там всего 10 единиц. Каюсь, стало любопытно. У Гарри, как и у меня, 30-ка, у Невилла 21, у Гриинджер 47. Конечно, можно все свои очки атрибутов вбросить в контроль, подняв тем самым до 51, но тогда в запасе ничего не останется. Вот и валяюсь на полу, пытаясь развить контроль естественным путем. К сожалению, идет все очень тяжело. Гарри на это смотрел с беспокойством и предлагал помощь, вот только чем он поможет. Здесь вся проблема во мне. Иногда, находясь в одиночестве, тренировал новые способности, демоническое зеркало, охлаждение, теневое клонирование и дыхание демоническим льдом. Мда, правильно писалось, что без минимально требуемого контроля возможны проблемы, я это узнал, при попытке воспользоваться дыханием. Если бы не исцеляющие руки и пирокинез, которыми я потом восстанавливал свое горло и нижнюю челюсть, то кто знает, сколько бы я потом ходил с кусками льда на горле и лице. С охлаждением также были проблемы. При попытке уменьшить температуру вокруг себя на предполагаемые 5 метров у меня все выходило из-под контроля. Либо падала только температура моего тела, бросая меня в дрожь, либо волна низкого холода расходилась в разные стороны, иногда промораживая объекты насквозь. Бр. Человеку было бы плохо. Очень плохо от проморозки костей. Уверен, что это было бы очень больно. Демоническое зеркало и теневое клонирование шло гораздо легче. Между зеркалами удавалось перемещаться чуть быстрее, чем изначально. Здесь дело было не в контроле, а скорее в скорости мышления и собственных ощущениях. Обе эти способности похожи друг на друга, так как что клоны, что зеркала, становятся частью меня, я могу ощущать их, только если клоны могут действовать отдельно, то вот зеркала нужно поддерживать в уме и уметь мысленно разделять их. Иначе будет как в первый раз, когда я пытался переместиться в левое зеркало, а оказался посередине, наполовину вывалившись из него. Кстати, у клонов оказалась интересная особенность, которую я обнаружил случайно. Они умеют накапливать воспоминания и тренироваться, а при развеивании все это передавать своему оригиналу, то есть мне. Но вот тут также скрывается и большой минус. Они также передают мне свою усталость, а знания, которые попадают в мой мозг, вызывают боль. Как же я был рад, что мой максимум всего 3 клона, было бы больше, и меня наверняка пришлось бы откачивать. Последний раз такая головная боль была на Хэллоуин. Есть еще один минус, но он не слишком опасный, хотя тут как посмотреть, каждый клон требует энергии, поэтому при создании количество маны между нами разделяется. То есть, при разделении, у каждого из нас оказывается всего 180 единиц маны и 5 единиц чакры. Ну да, у меня мало чакры, всего 200, а каждый клон для создания требует 60 единиц. Вот и считайте. Вообще, теневые клоны очень полезное приобретение. Сделал одного и послал вместо себя куда-нибудь. Например, обычно я делаю так. Двое клонов гоняют зомби, а третий вне барьера маскируется под меня, так как в последнее время я выставляю барьер первого уровня на 3 часа, получая 12 часов. И поверьте, мне это очень нужно, когда я отхожу от информации. И да, о способности клонов я уже успел рассказать друзьям по разрыву, как и о проблемах. И если Саски меня услышал и понял, то вот Наруто услышал, но не понял. Перестарался с клонами, и брюнету пришлось тащить этот энерджайзер на ножках до дома на своем горбу. Да, чуть не забыл, не желая забирать тот чертов дневник с собой, который так и не могу открыть, чтобы не отключиться, и чтобы никто из тех, кто останется на Рождество в Хогвартсе, его не нашел, я закопал его в запретном лесу. После каникул вернусь, откопаю, и буду снова изучать. Заодно на каникулах наведаюсь в дедушкин дом, разберусь в библиотеке, может, найду что-нибудь по ментальной магии для себя. Кому в голову придет идти на вторую линию леса, где уже становится небезопасно. А даже если и зайдут, то Хагрид мигом их оттуда вытащит. Или сами убегут. Никто не будет ходить возле неприметного дерева и копать возле него землю. Придя в себя и распрощавшись с другом, который как раз спешил к луне, вышел из замка и прошел к полянке. Хотелось развеяться, отдохнуть, успокоить свой мозг, так как от приближающихся промежуточных экзаменов голова начинает пухнуть. Но побыть одному у меня не получилось, зато стало любопытно. «Почему ты здесь?» «Просто сижу». «А что, нельзя?» — спросила Гринджер, оторвав взгляд от книги. «Можно, просто любопытно. Ты в основном сидишь в библиотеке или в гостиной факультета, а тут решила посидеть на улице, на холодной земле. Главное, что снега нет. Что странно, я на это лишь пожал плечами, сев с другой стороны дерева. А что сказать, что я еще вчера приходил сюда, чтобы побегать, и всю поляну очистил пирокинезом от снега. Думаю, она сама догадалась, по ее взгляду это было видно. Да я и не маскирую это. Хм, минуточку. Охлаждение работает так же, как и нагревание от моего пирокинеза. Разница лишь в том, нагрев происходит интуитивно, едва я только подумаю об этом. Понять можно, огонь моя стихия, вот и действует так. Криокинез, конечно, тоже стал моей основой, но все-таки появилась недавно, управлять ей интуитивно не могу. И тут мне пришла идея, раз уж я не могу пока что совместить обе свои силы, то можно делать то же самое, что и с маной и чакрой. Переключение. Так же, как я могу переключаться между ними, можно попробовать переключаться и между этими основами. Ведь, что такое огонь? Опасная стихия, плохо поддающаяся контролю, способная к уничтожению, если вырвется на волю. В то же время, огонь может не только обжигать, но и согревать, если уметь управлять им, контролировать. А лед? Ну, как писала система, это под навык манипуляции водой, а вода, стихия спокойная. Думаю, это будет не тяжело. С маной и чакрой получилось довольно легко. Вообще, переключаться в боевой ситуации гораздо тяжелее, чем в обычной. Для этого нужен хороший контроль и концентрация. Фактически, это нужно уметь делать интуитивно, а так как я только учусь это делать, сами понимаете, что получается медленно. Так что, закрыв глаза, погрузился в медитацию. После разрыва я развил навык до 54 уровня, благодаря чему он чуть эволюционировал, и теперь я могу поддерживать небольшие разговоры даже при медитации. Кстати, после преодоления 50 уровня, у меня открылся новый вторичный атрибут. Концентрация, 5 уровень. Интересная штука эволюция. Но, как бы там ни было, Гринджер вряд ли поймет, что я занят другим. Итак, погружаемся. Так, а это переключение немного сложнее. Если переключение с маны на чакру выглядит как замена энергетического ядра, то тут приходится переключать фактически саму свою сущность. Думаю, подойдет сравнение с револьвером, с той лишь разницей, что у меня патроны не одноразовые. Сейчас, я стреляю огненными патронами, и чтобы перейти на лед, нужно сменить барабан. Только если с револьвером это сделать достаточно легко, мне это сделать гораздо труднее, из-за привычки. Помните, как я говорил о своей попытке использовать охлаждение? Так вот, тут гораздо хуже. Тут у меня не просто падает температура тела, у меня складывается ощущение, будто меня погрузили в чан с жидким азотом. Как бы некроза ни случилось. Слушай, Алекс, можно спросить, чем ты хочешь заняться? Ну, когда закончишь Хогвартс? Не знаю, не думал об этом, отвлекшись от попыток переключиться, открыл глаза, вперев взгляд в небо. Скорее всего, буду путешествовать. Ну да, этот мир, и магический, и магдловский, очень большой и многогранный. За свои 12 лет я один раз выезжал в Берлин, и мне понравился город. А ведь сколько еще мест есть в мире, куда можно съездить? Исследователь из меня, увы, никакой, но вот попутешествовать можно. А ты? Хочу пойти работать в министерство. Магический мир очень отстает в развитии, и это неправильно. Надо все менять. На эти слова я лишь усмехнулся, и вновь погрузился в медитацию. Цель хорошая, вот только скажи мне, тебе это нужно? Да, если ничего не делать... То кто знает, насколько хуже может стать, не отрицаю, но кто тебе позволит? Услышав, как возмущенно запыхтела подруга, не сдержал легкого вздоха, снова отвлекаясь. Ты умная девочка, не буду отрицать очевидного, но правила, царящие в магическом мире Британии в одиночку не сломить, и даже целой командой за 1-2 года этого не сделать. Тут нужно полностью менять всю систему, законы, и даже людей, что сидят у власти. Ты сама знаешь, как относится к маглорожденным здесь, к таким, как мы, тихо проговорила девочка. Ну да, ей Ирону я еще не рассказывал о том, что видел в комнате с камнем. Конечно, можно было продолжать молчать, но, не совсем, я не маглорожденный. Что, но, ты ведь, поднялась на ноги девочка, все-таки она упертая, видно же, что начинает замерзать, но продолжает сидеть, предложить что ли в замок вернуться. Я сам этому удивился, да и узнал лишь в конце первого курса. Директор, когда я вернулся в Хогвартс, лишь подтвердил это. Как ты узнал? Пришлось рассказать, как и что узнал в тот момент, когда потерял сознание, опустив несколько моментов, к примеру о смерти своего отца, и не рассказал про аватара Слоаниш. Рассказывал все медленно, так как я снова погрузился в медитацию, чтобы разобраться с переключением. Так что, получается... Я полукровка. Хах, смешно, я, практически, как и Гарри, только у него оба родителя были магами. В моей ситуации, отец был магом, а мама нет. Гринджер, после рассказа, прижалась спиной к дереву и как-то медленно сползла вниз. Спустя несколько секунд услышал тихий всхлип однокурсницы. Чего это она? Я идиот. Гермиона же одна из тех, кто хочет доказать, что не только кровь делает человека тем, кто он есть. Поэтому и прилагает столько сил постоянно. То, что в нашей компании был, как она думала, еще один маглорожденный, успокаивала девочку, давала понять, что она не одна такая, а тут такая новость. Алекс Кеннери, вы идиот. Эта мысль проскочила за секунду, и мне захотелось побиться головой об дерево. И кто меня за язык тянул? И что мне сейчас делать? Успокаивать я не умею, а тот фокус с Гарри... Когда пришлось заставить его разозлиться на меня, не пройдет. Эта фурия, если разозлиться, может и в больничку отправить. К тому же, как и большинство особей мужского пола, я не могу терпеть слезы девушек. Становится как-то неприятно на душе. Выдохнув, пришел к единственному выходу, и, подсев поближе, просто обнял ее одной рукой за плечи, усилив пирокинез на своем организме. Девочка, в поиске чего-то теплого, чуть прижалась ко мне. «Хаем, кажется, у меня покраснели щеки. Ты чего расклеилась? Ну, моглорожденная ты, и что тут такого? Ты, черт возьми, умная ведьма, которая многим 100 очков вперед может дать. Только никого, кроме преподавателей, это не волнует», — тихо сказала Гриинджер, уткнувшись лицом в плечо. Я на эти слова закатил глаза. «И... нет, спасибо, конечно, что считаешь нас никем», — девочка возмущенно засопела, прекрасно давая понять, что она не это имела в виду. «Но почему тебя должно волновать мнение остальных? Ты, твои родители и твои друзья, мнение этих людей и должно тебя интересовать. А посторонние люди – это как фон нашего мира. То есть, вроде и как-то все равно, что они есть, но при этом без этого фона становится скучнее». «Скучнее?» – спросила Гриинджер, уже успокаиваясь, но продолжая прятать лицо у меня на плече. Мысленно спросив у господа, за что мне это все, стал объяснять. «Скучнее для меня. Я ведь тебе рассказывал, что терплю людей, но при этом мне нравится наблюдать за некоторыми баранами. Без них было бы скучнее, ведь над кем еще можно было бы шутить, если бы не они? Ты бы нашел над кем? Над тем же Локхартом. Хаем, и не профессор даже. Растешь над собой», — хмыкнул я, чуть вздрогнув от острого кулачка, по какой-то причине попавшего мне в бок. «А если честно, с ним что-то не так. Не могу объяснить. Локхарт позиционирует себя как борец с темными силами и существами, но почему-то меня не отпускает мысль о том, что здесь все не так. Его смог вырубить второкурсник, который и в магии не так сильно разбирается. Серьезно. Да я уверен, что если семикурсник попробует проникнуть в личный кабинет профессора Снейпа, то им очень повезет, если они отхватят от него только лишь коробку». «Коробку чего?» – спросила Гриффиндорка, подняв на меня взгляд. «Ну, главное, что не всхлипывает. Гермиона не из тех, кто будет плакать, она будет держать все в себе, и лишь изредка позволит кому-то увидеть такое проявление эмоций. Но даже ей нужно иногда вот так сбросить нервы. Звездюлей, Миона, коробку звездюлей. Вот честно скажи, не опираясь на книги, которые ты читала, если поставить профессора Снейпа и Локхарта друг против друга, кто из них победит? Ну, я не видела никого из них в бою, и даже не знаю, кто на что способен, но...» Девочка вздохнула, словно признавая поражение. «Думаю, что победит профессор Снейп». Хмыкнув, увеличил температуру тела до максимальных 39,7. «Ну, наконец, она избавилась от мыслей об этом великом человеке. Умница. Гарри, Рон и я думаем так же. Даже больше скажу, после слов Гарри о том, что профессор может сделать с этой златовлаской, я бы не советовал ему лезть к Зельевару. Доиграется, честно тебе говорю. Хотя я бы с удовольствием посмотрел на это. Ну что, в замок? Давай, еще немного посидим, если ты не против». Чуть пожав плечами, лишь прикрыл глаза, снова погружаясь в свои мысли. «Нет, я своего добьюсь, как бы там ни было. И обязательно, прежде чем уеду, пару раз попробую открыть тот самый дневник. Я стал немного сильнее, и теперь должен справиться. Да еще и Рождество скоро. Да, получилось. Я стоял в барьере в одном из разрушенных домов и наблюдал за промороженной после меня комнатой. У меня получилось поменять пирокинез на криокинез, без серьезного вреда для организма. Ну, почти без серьезного. Скажем так, ощущения слишком неприятные, будто внутренности выворачивает. Это было любопытно. Разница между этими двумя состояниями разительная для меня. К примеру, вот. Атрибуты. Сила – 35. Ловкость – 30. Выносливость – 30. Интеллект – 21. Мудрость – 13. Реакция – 21. Сила воли – 21. Харизма – 15. Контроль – 30. Вторичные атрибуты. Интуиция – 55. Обнаружение – 18. Удача – 15. Скорость – 24. Концентрация – 5 уровень. Вот, это мои атрибуты, когда я пользуюсь пирокинезом. Честно скажу, я собой более-менее доволен, если сравнивать с тем, что было в самый первый раз, когда я увидел систему. А вот мои атрибуты, когда я переключаюсь на криокинез. Атрибуты. Сила – 35. Ловкость – 18. Выносливость – 45. Интеллект – 21. Мудрость – 13. Реакция – 17. Сила воли – 21. Харизма – 15. Контроль – 50. Вторичные атрибуты. Интуиция – 55. Обнаружение – 18. Удача – 15. Скорость – 19. Концентрация – 5 уровень. Разница пусть и небольшая, но в моем состоянии чувствуется хорошо. При криокинезе у меня падают некоторые атрибуты, а также немного ослабевают атакующие способности, но зато повышаются защитные, и увеличивается контроль. В этом состоянии я вполне способен управлять огненными способностями и ее аналогами, например, вместо нагревания и поджога поверхности, я теперь снижаю температуру до критически низкого значения. Проверено на вещах и зомби, которые после заморозки разрушались от одного удара. Огненная стена заменяется на ледяную, с повышенной защитой, но минус в том, что она не может сдерживать противников. Как это было с Волан-де-Мортом в запретном лесу, когда ему приходилось чуть ли не продираться сквозь стену, обжигая руки. Здесь нужно уже пробить слой льда, что, кстати, тоже не так уж и просто. Плюс этой способности в том, что удерживать ее мне не надо, просто установил и можно сваливать. Эх, если бы еще и совместить это все. Нет, пирокинез не пропадает насовсем, но пользовать им становится тяжелее в плане затрачиваемой энергии. Пробовал создать фаербол, получается гораздо легче из-за повышенного контроля, но энергии и маны тратится в два раза больше. Но черт возьми, сам факт того, что у меня получилось, греет мне душу даже в таком состоянии. Правда, все равно не советовал бы прикасаться ко мне, температура тела минус 5 градусов, и это при криокинезе 11 уровня. Какого черта я еще живой при такой температуре, сам не знаю, могу лишь догадываться.